Нет, бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, то зубы царевы над мертвым певцом почетную дробь выводили. Такой уж почет, что ближайшим друзьям нет места в изглавье, в изножье, и справа, и слева, ручище по швам, жандармские груди и рожи. Не дивно ли и натешайшим из лож прибыть под надзорным мальчишкой? На что-то, на что-то, на что-то похож почет сей, почетно да слишком. Гляди, мол, страна, как молве вопреки, монарх о поэте печется. Почетно, почетно, почетно, архи, почетно, почетно до черта. Кого ж это так, точно воры-вора, пристреленного выносили? Изменника нет, с проходного двора, умнейшего мужа России.